и обрекли бы население на голодную смерть. Только героическое письмо Рене Маршана и бдительность ВЧК спасли страну от этих чудовищ. Ровно через год Рене Маршан вышел из членов Компартии Франции. Эта статья была напечатана в 1930 году, а через 7 лет Петерс вместе с Лацисом и другими помощниками Дзержинского и сотнями других сотрудников ВЧК, ОГПУ, НКВД был расстрелян по приказу Сталина, сменившими их на время работниками этих учреждений, которые позже также были ликвидированы. Об этом можно прочесть в бюллетене оппозиции 1938 год Троцкого в статье, где он пишет о первых после сталинской конституции выборах в СССР. В последние минуты перед подсчетом голосов выяснилось, что 54 кандидата партии исчезли. Среди них называли зампредседателя Совнаркома Валерия Межлаука, 6 членов правительства, генерала Алкснеса, командующего воздушным флотом, 7 других генералов, а также Лациса и Петерса, служивших в ВЧК с первого дня ее существования. В квартире в Хлебном был большой беспорядок. Тут, после взятия Локкарта, одно время жила стража. Деньги, которые он оставил, и его ценные жемчужные запонки исчезли. Обои были ободраны, кресла вспороты. Выходить из дома в этот день ему не было позволено до завтрашнего вечера, но он мог принимать приходивших к нему и во вторник, и в среду друзей. После ночи вдвоем с Мурой наступил этот последний день. Все было Петерсом тщательно обдумано, и Локкарт стал укладывать чемоданы. В 9 часов вечера за ним приехал на автомобиле шведский консул и повез его на вокзал. Там он увидел выпущенных из тюрьмы и прямо из тюрьмы привезенных к поезду англичан и французов. В группе англичан было человек 40, французов было не меньше. Все гурьбой пошли по шпалам на далекий запасной путь, где стоял их поезд. Вечер был теплый, почти летний. Каждый нес свой багаж. Провожающие, их было мало, замыкали шествие. Хикс, в этот же день обвенчавшийся с Любой Малининой, племянницей московского городского головы Челнокова, увозил ее с собой. Локкарт шел с Мурой. Ее трясла лихорадка, и она спотыкалась на высоких французских каблуках в длинном, слишком теплом и тяжелом пальто, единственном, другого не было. Шли молча. Латыши-красноармейцы охраняли едва освещенный изнутри поезд. Уордвелл, пришедший проводить друзей, и русские родственники Малининой стояли кучкой, пока остальные избирались в вагон. Мура молчала, молчал и Локкарт, стоя на платформе. Прошел мучительный час. Поезд запаздывал с отходом. Было неуютно от присутствия солдат. И Локкарту казалось, что все, как и он, стараются не думать о том, что происходит. Назойливо лезли в голову. Граница, Стокгольм, Берген, Литвинов, переход через Северное море. Застрять в Шотландию дяди, перед тем, как явиться с докладом на Даунинг-стрит? Нет, прямо ехать в Лондон. А что, если в последнюю минуту не пустят поезд? Потом, все ожидая сигнала, оба заговорили о пустяках, о таких вещах, будничных и неинтересных, о которых, кажется, никогда раньше не говорили друг с другом. Она стояла рядом с ним. Он все вспоминал, как они третьего дня поспорили из-за пустяков, и она сердито сказала, что он немного хитрый, но недостаточно хитер, что он немного сильный, но недостаточно силен, и что он немного слабый, но недостаточно слаб. А он рассердился в ответ на это. Она говорила это, потому что он сделал ей больно. И в этом он понимал, была правда. Он, наконец, заметил, что Мура едва держится на ногах. Поезд все стоял. Локкарт пошел вдоль вагонов, нашел Уордвелла и попросил отвезти Муру домой. Она не возражала. Уордвелл взял ее под руку, и они пошли по шпалам обратно. Локкарт смотрел ей вслед, пока она не исчезла в черноте вокзальной ночи. И тогда он поднялся в свое тускло освещенное купе